Глава 9. Я нашел лаз в подпол, сбросил туда тело бывшего главаря шайки. Надо использовать момент, когда сами сообщники соберутся, и искать не надо. Тело, убитое арбалетным болтом жены или сожительницы, оттащил подальше в комнату и закрыл туда дверь. Теперь со стороны входа в доме все выглядело вполне обыденно. Еще -2 от банды. Нет, наверное, -1. Женщина, может, и сообщница, но в нападении точно участия не принимала. Не женских рук это дело. В дверь постучали. Я встал сбоку, вытащил нож. «Да?» Я намеренно не сказал «входи» или еще что-нибудь, чтобы не узнали по голосу. Дверь открылась, вошел мужик. После дневного света коридор ему не разглядеть, темновато. Я без слов ударил его ножом в сердце. Мужик забился в конвульсиях. Я за ноги оттащил его в комнату. Надо всех, кого смогу убить, стаскивать сюда. Зря я сбросил Фильку в подвал. Мне же туда заказной лезть. Буквально через полчаса явился еще один мужик. Ударить сердце не удалось. Разбойник прижимал к груди сверток, и я пырнул его в живот. «Филя, за что?» Мужик упал. Я оттащил и его в комнату, добил. Нельзя оставлять за спиной еще живого врага. Они приходили один за другим, и я расправлялся со всеми без жалости. Они убили стрельцов, честно исполнявших свой долг, чуть не вызвали стрелецкий бунт и не заслуживали лучшей участи. Жалости в моем сердце не было. К вечеру разбойники приходить перестали. Я запер входную дверь и прошел в комнату. 1, 2, 3, 10 вместе с Филькой. Женщину я не считал. Приплюсуем сюда башкира Равиля. Где-то еще живут четверо. Дышат пока, не зная, что смерть рядом. По пятам идет. Только вот незадача. Кто из них кто? Как говорится, who is who? От Равиля я узнал имена и адреса. Но не спросишь же у убитых имя. Немного поторопился. Кто живой? Кому направиться? Или подождать еще? Глядишь, и припрется еще кто-нибудь ночью, в потемках. Так и сделаю. До утра время есть, потом казну поищу. Я поставил табуретку рядом с дверью, сел и стал ждать. Терпение мне было не занимать, но и я притомился. Ближе к утру, перед первыми петухами, ухо уловило неясный стук. Калитка легонько стукнула. Я мгновенно встал, отодвинул табуретку, насторожился. Раздался условный стук в дверь. 3 раза, пауза, потом еще 2 раза. Я немного подождал, слегка потопал ногами по коридору, имитируя идущего к двери хозяина, отодвинул запор. В коридор ужом просочился мужичок, телосложением, даже подросток. Не дав ему обернуться, я 2 руками, сложенными в замок, ударил его по темечку. Ночной гость свалился на пол. Я задвинул запор, приготовленный веревкой связал посетителю руки. Пусть немного отдохнет, мне нужен пленный. Кто-то же должен мне объяснить, поименно причем, кто остался в живых, кого искать. Через какое-то время мужик застонал, зашевелился. «Филя, ты чего по голове бьешь? Я же все сделал, как ты просил». Я зажег масляный светильник. Все-таки в полной темноте как-то несподручно разговаривать с человеком, пусть это даже и разбойник. От света ночной гость зажмурил глаза. Что-то он не очень похож на разбойника. Аккуратно подстриженная бородка и усы, опрятная одежда, причем не простолюдина и не купца, скорее служивого. Незнакомец осторожно разлепил глаза, удивился. «А Филя где?» «А где ему быть? На небесах». «Как это?» Не понял гость. «Без головы твой, Филя, понял?» рявкнул я. Схватил его за шиворот, пинком открыл дверь в комнату, где лежали трупы. От увиденного глаза мужика округлились. «Кто же их?» «Я!» «За что?» «Сам не догадываешься? Попробуй угадать с одного раза». Мужик отошел от первоначального шока после увиденного. «Звать как?» «Кирюша». «Кирюша Тесемка». «Где служишь?» Мужик отвел глаза. Будешь молчать, так же жизнь кончишь. Я деловито достал нож из ножен. Нет, я жить хочу, не надо меня убивать. Вопрос мой слышал? Писарем, в городской управе. Зачем к Филе пришел? Мужик замолчал. Я схватил его руку и срезал с пальца ноготь. Боль в таких случаях сильная, но все органы целы. Поручение Филе дал. Из тебя слова тянуть надо. Эдак ты вскоре без пальцев останешься, Кирюша. И слова из Кирюши полились, как соловьиная трель весной. Я слушал и удивлялся наглости главаря. Оказывается, Филька, пользуясь тем, что охраны почти нет, замышлял напасть на городскую управу и завладеть городской казной. Причем тогда, когда соберут налоги и в казне зазвенят денежки. Ну и наглец. Этих знаешь? Темно тут. Я подсвечу. Кирюша пошел по комнате, назвал имена и фамилии, а может и клички. Поди разберись, убитых. Постой, постой, как все? Тут 9. Сам же сказал, что Филька без головы. Тогда 10. А остальные? Не хватает только башкира, Равилем звать. Его уже нет. Тогда все. Как все? Еще 4 остаются. Нет их, в схватке со стрельцами полегли. Их по деревням развезли, да схоронили. Черт, лопухнулся я. Нападали-то 1,5 десятка. Только я не подумал, что и стрельцы сопротивление оказали. Хоть счет и не в их пользу, но все же не за даром жизни отдали. Я вздохнул с облегчением. Кажется, банде полный конец. Последний соучастник разбоя передо мной. Мужик, видимо, прочитал в моих глазах свой приговор. Упал на колени, запричитал по бабье. Нет, нельзя оставлять гниду. Он к Фильке шел товарищей своих продавать и предавать. Нет уж Фильки, так другой потом может появиться. Кончать его надо. Решив так, я выхватил из ножен саблю и заколол предателя. Комната полна трупов, как в кровавой драме. Ладно, попозже решу, что с ними делать. Теперь надо спокойно искать казну. Я открыл лаз-подвал. Внизу у лестницы валялось тело Фильки Ослопа. Масляный светильник свет давал скудноватый, и дальняя стена терялась в темноте. На полках горшки с соленьями и другими припасами. Я обошел весь подвал. Сундучка нигде не было. Неужели закопал? Я исследовал пол. Везде утрамбованная годами земля, твердая, как бетон. Нет, никто ее не рыл, нигде не пружинит под ногами. Придется осматривать более тщательно. Я метр за метром внимательно осмотрел стены. Нет сундучка с казной. Неужели Филька обманул меня перед смертью, решив хоть так напакостить? Надо осмотреть дом и чердак. Если и там не сыщется казна, доберусь до конюшни и сарая. Здесь где-то казна. Не зря же именно сюда за долей от награбленного приходили его подельники. Я взялся обшаривать комнаты на первом этаже. Ценности были, но небольшие. Скорее всего, для выхода в город. Украшения жены, цепочки, кольца и помассивнее. Мужские перстни, даже немного золотых монет. Все это я складывал на расстеленный на столе платок. Как говорили большевики, экспроприация экспроприаторов. Или предельно просто анархисты. Грабь награбленная. Одну комнату осмотрел, вторую. Время шло, дело не продвигалось. Я зашел на кухню. Попить воды и с досады вспомнил, что всю воду из ведра вылил на горящего Фильку. Постой-ка. В каждом доме квас и пиво есть. Хранят их в подвале, иногда на леднике. А что-то я бочек или других емкостей для пива или кваса в подвале не видел. Должен быть еще один подвал, не иначе. Я прошел по уже осмотренным комнатам, поднимал ковры и разглядывал пол. Мне повезло. Откинув богатый ковер, я увидел бронзовое кольцо крышки лаза подпола. В крышке было выдолблено углубление, в котором и лежало кольцо, совершенно не выделяясь под ковром. Потому я и не почувствовал его ногами. Я с нетерпением откинул крышку. Стал спускаться по лестнице. Твою мать! Да здесь золота и драгоценности столько, что все вязники купить можно. А вот и сундучок скромно стоит на земле. Замок его уже был сбит, и я поднял крышку. Мешочек с серебряными монетами лежал сверху, под ним насыпью медные деньги. Сбоку – свиток. Я развернул его, перечислял сумму в медиках и серебре на прокормление служивым людям и прочее. Надо приберечь, все-таки денежный документ. Я подошел к полкам, посветил. Тускло блестело золото. Монеты, кубки, цепочки, кольца. Чуть поодаль – изделия из серебра. Я не поленился развязать небольшой кожаный мешочек, высыпал содержимое на ладонь. Жуковинья, по-современному драгоценные камни. Все обработанные, переливающиеся яркими гранями, искрящиеся под тусклым светом светильника всеми цветами радуги. На полках у другой стены навалом лежало дорогое оружие. Сабли, кинжалы, все в изукрашенных ножнах, рукояти и эфесы, серебряные и золотые, некоторые с монограммами. Сколько тайн жизни и смерти их хозяев хранило оно. Еще на одной полке лежали тюки с тканями, шелком да сукном заморским. Да, чтобы все это вывести, не лошадь нужна, а повозка. Я решил, выгребу все, дом сожгу. Куда-то же надо девать трупы. Если их вывозить, влипну сразу. Стража у градских ворот взглянет ненароком под холстину на телеге, и пеньковый галстук мне обеспечен. А сожгу? Не повезло хозяину. Надо было лучше за печкой смотреть. Только вот ценности оставлять в горящей избе – верх расточительства. Поскольку на всем этом золоте и прочих бирюльках кровь и слезы, себе их брать нельзя. Хоть у меня и самого руки даже не по локоть, по плечи в крови, но то – кровь врагов или преступников. Морально неприятно, просто претит мысль о том, что я буду носить перстень, снятый с ограбленного купца, или подарю любимой женщине цепочку с убитой татями жертвы. Не жил богато, нечего и начинать. Слава богу, не в конуре живу, и на стол поставить что-то найдется, как еду, так и выпивку. Решив так, я взялся перетаскивать наверх в комнату все ценности. Тяжеленное все, просто ужас. Сундучок сразу и вытащить по лесенке не смог. Половину выгрузил в мешок и по частям поднимал в дом. Потом взялся за ценности. Перетащив их, стал из-под пола выбрасывать в люк на пол комнаты оружие. Передохнул, усевшись на сундучок, подкатил градом. Давно уже рассвело, и я даже не заметил, как. Когда дошла очередь до рулонов с тканями, мелькнула мысль. «Да черт с ними, пусть горят синим пламенем!» Сел, задумался, устыдился и принялся работать дальше. Когда я закончил, был уже полдень. А впереди еще погрузка под воды. Помощника бы мне. Да где его взять? Я прошел на кухню. Надо подкрепиться. Вчера не ел, сегодня уже полдня прошло. Я вытащил на стол все, что нашлось в шкафчиках. Рыба копченая, сало, вчерашний хлеб. Можно было бы пройти на огород, сорвать огурчиков, да лень было. К тому же опаска имелась. Соседи увидят, как чужой по огороду ходит. Мне оно надо. Лежащие в соседней комнате трупы ничуть не отбивали аппетит. Слопал почти все, что нашел. Когда еще покушать придется? Коли поеду на повозке с ценностями, так их не бросишь у трактира без пригляда. Перекусив, я возлег на хозяйскую постель. Вредно работать сразу после еды. И чуть не уснул. Сказывались две почти бессонные ночи. Встал, похлопал себя по щекам, отгоняя дремоту. Выйдя во двор, выкатил из конюшни телегу. Руками, упираясь всем телом, подтолкнул ее к окну дома, что глядело на задний двор. Коли добро по ступенькам парадным таскать, так я и до вечера не управлюсь. Я уложил все ценности в кожаные мешки, кое у Фильки имелись достатки. Не иначе, как для награбленного добра держал. Выбив ногой свинцовую раму, побросал ценности, оружие и ткани в телегу. Теперь надо прикрыть, не привлекать же внимания. Я разровнял на телеге груз, накрыл найденной холстиной. Можно и запрягать? Нет, надо сначала замаскировать груз. Присев, я задумался. Засыпать сеном, что в конюшне лежит. Даже смешно. Из города вывозить сено. Не пойдет. Доски и жерди, что в сарае сушатся, по этой же причине не годятся. Нелепость какая-то. Все погрузил, а чем прикрыть, не знаю. О! Наверняка где-то бочки пустые лежат. Надо поискать в сарае. В случае чего, можно будет сказать стражникам, что вино поехал покупать. Ничего лучшего в голову просто не пришло. Я побежал в сарай. Бочки и в самом деле здесь были, причем много и разных размеров. Я взгромоздил их на телегу, прикрыв ценный груз, обвязал по периметру веревкой, да еще и прихватил к самой телеге, завязав узлы от всей души. Надо будет мне, просто разрублю, а любопытный пусть помучается, развязывая. Я вывел пару гнедых, запряг, немало помучившись, ведь опыта не было. Раньше ездил только верхом, а тут куча постромков, кожаных ремней, кошмар какой-то. Вроде все. Выйдя с лошадьми телегой во двор, я открыл ворота. Сам стремглав метнулся в дом, пустил с руки огонь в дальнюю комнату. Потом зажег комнату с трупами. Теперь промедление смерти подобно. Выскочив во двор, я в прыжке уселся на облучок, щелкнул кнутом. Сытые лошади, не изнуренные крестьянской работой, взяли резво, и вскоре я остановился у постоялого двора. Расплатился с хозяином, забрал из комнаты скудный скарб, привязал свою лошадь к телеге и вскоре остановился перед городскими воротами. Обычно осматривали лишь въезжающих, взимая мыто, а выезжающих лишь выборочно. Когда подошла моя очередь, и стражник спросил, что везу, я мрачно буркнул: «Золото не видишь». Стражник постучал кулаком по бочкам, те гулко отозвались. Стражник засмеялся. «Золото будет, когда продашь. С полными возвращаться будешь, отлея попробовать. Проезжай». Я проехал ворота, обернулся. Вдали поднимался черный дым. Его увидели и стражники. «Пожар! Горит что-то! Бей в набат! Гасить надо!» «Нет уж, не погасите, коли такой дым валит. Вам бы отстоять соседские дома». Лошади шли по грунтовке сами, я не подгонял. Сидел и размышлял. До Нижнего 150 километров. На телеге это неделя пути. Охренеть! От телеги отлучиться нельзя. Своруют. Причем могут не только мешок с ценностями, но и всю телегу с содержимым умукнуть. Не отойти покушать, не от дождя укрыться, если придется под него попасть. Не переночевать по-человечески на постоялом дворе. Все ценное при ночевке обычно уносило с собой, в комнату. А здесь таскать надо полдня. Золото – штука тяжелая, мешочек с виду невелик, а весит больше, чем мешок пшеницы. Да и звуком выдаст. Хорошо, я мешки плотно утолкал, да еще в каждый по полотенцу хозяйскому положил, чтобы не звенело маняще. Уж звук монет или золота-серебра не спутаешь с железным лязгом. Вот это я попал на каторгу. Причем сам, добровольно. А может, не мучиться, скинуть все в воду в укромном месте? Нет. Проделанные работы жалко. Полдня из подвала таскал. Ей-богу, не золото жалко, труда. Я ехал до глубокой ночи. Когда дорога стала уже неразличимой, решил остановиться на ночевку. Свернул с дороги в лес, выпряг коней и, стреножив, пустил пастись. Скотина не человек, ей травку пощипать надо, воды из ручья испить. Не объяснишь ей, что потерпеть надо. Сам улегся под телегу. Все укрытие от возможного дождя. Не приведи Господь. Телега гружена тяжело. Сразу увязнет. Без посторонней помощи потом и не вытолкаешь. А лишь ждать придется, пока дорога просохнет. Поэтому дождь для меня... Постой. Что это я про дождь? Клязьмы же рядом. По ней суда ходят. Завтра же надо до реки добраться. Груз перегрузить, телегу бросить. Коней можно первому встречному задешево продать. Дарить опасно, не принято, подозрение вызовет. Однако, чем больше я об этом думал, тем меньше мне нравилась эта идея. Груз на палубе будет, трюмы полны и своим товаром. Пока спать буду, наверняка проверят, что везу, не конкурент ли. Хорошо, если купец честный окажется, а если золото разум помутит. Прирежут сонного и за борт. Плохо одному без напарника. Поспать и то проблема. Нет, от корабля придется отказаться, чтобы не искушать команду. Про новгородцев и так слухи ходили, что ребята лихие. Когда свидетелей нет, могут и встречного попутного слегка от денег освободить. Не стоит рисковать. Если бы окрестные разбойники знали, какие ценности я везу, мне бы и метра проехать не дали. Да и многие честные встречные могут не выдержать такого искушения. Положа руку на сердце, столько ценностей я и сам раньше не видел. То ли удачлив был Филькослоп, то ли давно промышлял. С такими деньжищами мог уйти в ту же Литву и жить, как барон Лифлянский. Дурак ты, Филя, жадность тебя сгубила. Незаметно я уснул. А проснулся от шороха на телеге. Уже рассвело. Я выхватил саблю, перекатом выкатился из-под телеги, вскочил. На бочках сидела ворона и клювом долбила дерево. Спугнутая, она злобно каркнула и взлетела. Напугала меня, обитательница помоек. Зато сон сразу куда и делся. Я пошел искать лошадей. Они жадно щипали блестевшую от росы траву. Недалеко журчал ручеек. Кони и сами по запаху, по шуму воды находят водопой. Слышит лошадь лучше человека. Коли едешь верхом, смотри за ушами. Стала ушами прядать, головой вертит. Насторожись, чужой недалеко. Другой вопрос. Это может быть и волк, а не человек. Я умылся, напился кристально чистой воды, запряг лошадей, и мы снова тронулись в путь. По моим прикидкам, вчера я одолел не более полутора десятков километров. Телегу подбрасывало на ухабах или корнях деревьев, живот урчал, есть хотелось. Около полудня от стоящей недалеко деревеньки в 5 домов увязался за мной пацаненок в драной до нельзя одежонке, сквозь которую просвечивало худенькое тельце. «Дяденька, дай кусочек хлебца». Я обернулся. Паренек бежал за подводой и сказал. «Был бы у меня хлеб, половину бы отдал. Но нету, сам жрать хочу, сил нет». «Тогда подвези, дяденька». «Подвезти-то не жалко, не нащупал бы пацан ценности в мешках». «А может, он наводчик? Высмотрит, что за груз в телеге, да и знак подаст разбойникам». Я поймал себя на мысли, что стал очень осторожен и подозрителен. «Ладно, садись». Пацан догнал телегу, запрыгнул и уселся. Представился. «Меня Васькой звать». «А фамилия у тебя есть?» – пошутил я. «Наверняка есть, как-нибудь. Только я ее не знаю». «Вот те раз». «Сирота я, родителей не знаю». «Как же ты живешь?» «Плохо, дяденька. Летом еще куда ни шло. Рыбку поймать можно или селок сделать на птицу. Опять же, спать везде можно, не холодно. Зимой туго, нонешний чуть не замерз, а дружок мой насмерть». Парень шмыгнул носом. «Дяденька, а куда вы едете?» Я насторожился. «Далеко». «А можно мне с тобой?» «Посмотрим». За разговорами дорога вышла из леса, показался дом у перекрестка дорог. Я подъехал, постоялый двор. «И есть охота, и груз не бросишь». «Слышь, Василий, сбегай, позови кого из слуг». «Я мигом». Паренек умчался, только босые пятки засверкали. И почти тотчас вылетел из двери, потирая щеку. «Выгнали, слушать даже не стали. Иди, — говорят, — отсюда, оборванец». «Что ты будешь делать, невезуха?» Я заложил пальцы в рот и что есть силы свистнул. От неожиданности кони чуть не встали на дыбы, однако из двери тут же выглянул половой. Я поманил его пальцем. Слуга подбежал, по холусти согнулся. «Чего изволишь, барин?» «Поесть принеси». «Куры жареные есть, пироги с рыбой, шанги, караси в сметане, поросенок на вертеле». Затараторил половой. «Стоп, стоп, не чисти. Давай сюда парочку куриц, пирогов с рыбой, шанги и кувшин пива». Я посмотрел на пацана. «И кувшин квасу». Половой стоял, не двигаясь. «Деньги вперед». Вон оно что. Вид моего спутника не внушал доверия. Я из поясного кошеля отсчитал деньги. Половой взял и ушел. Через 10 минут он вернулся, причем не один. Служанка несла в глиняной миске шанги со сметаной и пару кувшинов, половой – остальную провизию. Завидев полового, пацаненок потихоньку отодвинулся за телегу. «Ты чего, Вася?» «Он мне в трапезной по морде звезданул». Служанка и половой поставили на телегу заказанную еду. Я бросил служанке метный пул. Та улыбнулась, вильнула бедрами и ушла. Половой задержался. Видно, тоже ждал мелочи на чай. Я вытянул руку, халуй подскочил поближе, но вместо денег получил удар в глаз. «Я не даю слуг в обиду, понял?» Халуй прикрыл глаз рукой и побежал на постоялый двор. «Давай, Вася, кушай». Второго приглашения не потребовалось. Парень схватил в одну руку шаньку с творогом, другой оторвал у курицы ногу и набил полный рот. И только я хотел последовать его примеру, как распахнулась дверь, выскочил здоровенный толстый парень и помчался в мою сторону. Никак вышибало. На крыльце стоял половой с заплывшим глазом и злорадно ухмылялся. Я выждал, и когда до толстяка осталось три шага, метнул ему в лоб кистень. Не сильно, но парень до меня не добежал. Улегся в пыли как раз у колеса телеги. Васька от удивления есть перестал. Толстяк оказался крепким и вскоре зашевелился. Стал вставать. Вид у него был злой, и я понял. Сейчас снова полезет в драку. Я выхватил саблю, приставил к его горлу. «Ты что думаешь? Если я на телеге, так я крестьянин?» «Я тебя сейчас пошинкую и уеду спокойно, а друга твоего, что с подбитым глазом, пугалом в огороде поставлю. Жить хочешь?» Парень мелко закивал головой, опасаясь обрезаться о клинок. «Тогда скройся и дай поесть спокойно». Я с шелестом загнал саблю в ножны. Парень решил, что бояться ему уже нечего, и ударил меня кулаком. Уклониться я немного не успел. Зацепил он меня, совсем краем, но в голове загудело. Вот сука, пожрать не даст. Я упал на облучок и подошвой сапога врезал ему в нос. Тут же спрыгнул с телеги и изо всей силы ударил его между ног. Парень взвыл и согнулся. Я вытащил нож и распорол на нем штаны, бесстыдно оголив задницу. Видя такой исход, половой благополучно исчез за дверью. Я же отряхнул руки и уселся есть. Все это время Васька с восторгом наблюдал потасовку. Откусив от курицы, он с набитым ртом спросил. «Ты половому про слугу сказал. Это правда?» «Что?» «Что ты меня слугой взял?» «Вот постреленыш, вырвалось у меня про слугу. Просто не привык я, что рядом со мной людей ни за что обижают. А это уж как ты себя покажешь. Дяденька, возьми, не пожалеешь. Не смотри, что я худой, я сильный. Дрова колоть буду, воду на кухню носить. Я много чего могу. Давай пока кушать, Вася». Мы принялись за еду. Через несколько минут от кур остались только кости. Я принялся за шанди, запивая пивом. Толстяк зашевелился, перестал стонать и встал на четвереньки, потом поднялся. Штаны упали, обнажив посиневшее мужское достоинство. «Слышь, хряк, полового позови, посуду забрать надо». Толстяк обеими руками взялся за штаны и мелкими шажками направился в избу. Раздался шум, распахнулась от удара дверь, и с крыльца кубарем скатился половой. Теперь у него заплывал и второй глаз. Видимо, от толстяка досталось. «Посуду убери, да позови хозяина». Половой опасливо подошел, забрал пустые миски и кувшины. Вскоре на крыльцо вышел степенный мужик, с достоинством подошел. «Здоровечка желаю. И тебе того же. Что же ты парня моего обидел? Сам напросился. Первый напал. Если ты про толстяка. Чего изволишь?» Парень обносился. «Нет ли одежонки по размеру?» «Есть немного. Оно ведь на постоялом дворе как. То щи на себя опрокинут, то рубаху порвут. Однако уж размерчик маловат. Сейчас посмотрю». Хозяин с достоинством удалился, вернувшись со служанкой. Из узла достали несколько рубах, штаны. Зайдя за телегу, Васька примерил. Одна рубашка была почти в пору, рукава длинноваты, но Васька их закатал. А вот штанов не нашлось, все на мужиков были. «Ладно, пока пусть так будет. Не последний постоялый двор на дороге». Я расплатился, и мы сели на телегу. «Выкинь свою рубаху. Ей только копыта лошадям обтирать». Васька отшвырнул на землю то, что называлось когда-то рубахой, огладил новое приобретение. Рубашка была великовата, мятая, но, видимо, казалось пацану верхом богатства. Несколько раз, оборачиваясь, я видел, как он оглаживает рубашку и, вытягивая руку, любуется вышивкой на рукаве. Не избалован парень одеждой, как и всем остальным. Во взгляде его появилась даже некоторая гордость, что ли. Даже не знаю, как и назвать. Мы ехали до вечера, но не до сумерек. Лошадям посветлу травку пощипать надо. Тоже кушать хотят. Я распряг их, стреножил, пустил пастись. Васька как мог помогал, пытаясь показать свою полезность. Мы доели две оставшиеся шаньки и кусок пирога, запив водой у ручья. Хоть не на голодное брюхо спать ложиться. Улеглись под телегой, и я уже начал придремывать, как Васька заговорил. «Здорово ты ему врезал. Меня еще никто не защищал. Все только били. Рубаху только жалко». «Это почему?» «На земле лежу. Испачкать можно». «Спи, Васятка, не бери в голову». Утром пацан разыскал и привел лошадей. Помог запрячь. Вскоре мы уже снова тряслись по дороге. И не далее, как через час, остановились у постоялого двора. «Ну-ка, Василий, позови прислугу». Парень сорвался с телеги, побежал к двери, но потом перешел на шаг для важности. На этот раз его не выкинули, а вышел половой, неся на подносе деревянную плошку с пряженцами. Поздоровавшись, половой спросил, чего еще принести. Васька выглядел просто именинником. «Я сделал заказ, мы поели и, к неописуемой радости Васьки, купили ему штаны. Паренек уже неплохо выглядел. Ему бы помыться, постричься, да сапожки купить. А цены городского мастерового и не отличить будет». По дороге паренек старался доказать свою нужность и полезность. Поил коней, помогал их запрягать и распрягать, бегал в трактир за едой. Я с улыбкой наблюдал за пацаненком и ловил себя на мысли. «Приедем в Нижний, а дальше?» Не бросать же его. Я к нему начал привыкать. Не оставить ли его при себе приемным сыном, слугой? В общем, как получится. Однако это вопрос серьезный. Надо бы с женой обсудить. Через несколько дней вдали показались маковки церкви Нижнего. Осталось перебраться на пароме через Волгу, и мы дома. Я показал Ваське вперед. «Видишь церкви? Считай, добрались до дома». Васькой овладело беспокойство. Он понимал, что дороге конец, и ему очень хотелось остаться. Только как об этом сказать мне? У паромной переправы была очередь из вазов и телег. Я ее объехал, встал первым. Ко мне подбежал паромщик и, не узнав меня, что было немудрено, закричал: «В очередь!» Я повернулся к нему. Паромщик осознал ошибку. «Все-таки я владелец паромной переправы», сдернул шапку, поклонился. «Извиненица просим, не признал». Подошел поближе, склонился к уху. «Воздержался бы ты, хозяин, в Нижний ехать, да с товаром». «Что случилось?» «Стрельцы бузят». «Ничто, проедем». Я въехал на телеге на паром, переправился. Городские ворота были открыты, а городской стражи возле них не было. Странно. А кто же мыто взимает, за порядком следит? Окольными путями, минуя центр, я добрался до дома. Открыл калитку, распахнул ворота. Из дома выбежала простоволосая Елена, бросилась на шею, поцеловала. «Ну, наконец-то! Я уж испереживалась вся. Неспокойно в городе. Стрельцы второй день бузят. На площади собрались. Ой, что будет!» Елена увидела на телеге Ваську, до той поры скромно сидевшего. «А это что за найденыш?» «Васька, в дороге мне помогал. В дом возьмем, пока прислугой будет». Васька, услышав мои слова, расцвел, соскочил с телеги, взял под усцы лошадей, завел во двор. «Распрягай». Васька споро принялся за дело. Я же разрезал веревки, сбросил на землю бочки. Затем стал перетаскивать в дом мешки с ценностями. Васька стал закатывать бочки в сарай. Я видел, что Лену и Ваську распирает любопытство, что я привез. Но они благоразумно не проявляли инициативу в расспросах. Не принято было в эти времена младшим опережать события и лезть поперек батьки в пекло. Хорошо бы поесть с дороги, обмыться. Да дело безотлагательное. Как бы стрельцы от слов не перешли к делу. Не приведи Господи, возьмутся грабить купцов, да повесят своих начальников. Городу беда. Рано или поздно бунт подавят, только времени уйдет много. Да и жизней, как стрелецких, так и городских жителей. Надо вести казну в крепость, прямо сейчас. Я разделил содержимое сундука на две части, сыпал в мешки, перебросил через спину коня. Оседлав Воронова, взял второго под узцы и направился к крепости. Еще подъезжая, услышал крики, мат отборный. Я миновал крепостные ворота, тоже стоявшие без охраны. На площади перед собором было красно от стрелецких кафтанов. На возвышении стояли посадник и стрелецкий полковник, охрипшими голосами пытаясь увещевать стрельцов. Те же, потрясая бердышами, нестройно кричали: «Не верим! Деньги где? На Москву надо идти! К самому государю правду искать! Жалованье где? Воры! Повесить всех!» Вопили нестройно, но громко, забивая друг друга. Я просто кожей чувствовал, что стрельцы настроены решительно. Еще немного, и эту толпу не удержать. Толпа вообще трудноуправляема и агрессивна. Я возвышался над стрельцами, сидя на лошади. Стрелецкий полковник, увидев меня, толкнул в бок посадника. Оба замолчали и уставились на меня. Что я привез? Казну и спокойствие или неприятную новость о том, что казна не найдена? Тогда бунт. Обстановка накалена до предела. Я приподнялся в седле, вскинул обе руки, показал большие пальцы. Посадник облегченно вздохнул, и полковник гаркнул: «Есть деньги! Привезли жалованье!» Стрельцы замолчали, наступила оглушительная тишина. Они стали оборачиваться, смотреть на меня. Я направил коня к помосту, где стояли полковник и посадник. Стрельцы расступились, образовав коридор. Я подъехал в полной тишине к возвышению, спрыгнул с коня на помост, повернулся к стрельцам. «Слушайте меня, служивые! По велению посадника и вашего воинского начальника сыскал я казну с вашим жалованием. Казну-то увезли в Нижний ваши товарищи, и все как один сложили головы в честном бою с бандой разбойничьей. Тела я нашел, да схоронить по обычаю не смог, уж простите. А виновник, предатель, находится среди вас». Стало так тихо, что слышно было, как пролетела муха. Стрельцы стали переглядываться, шептаться. «Имя! Имя назови! Кто Иуда?» «Ефимий Мезенцев, казначей полка». В толпе раздалось шевеление. Медленно образовался круг, в центре которого стоял в одиночестве стрелец. Возраста уже зрелого, в справном кафтане, без бертыша. Он озирался, не зная, что предпринять. «Лжа все, наговор!» «Тогда откуда я деньги привез?» Я нагнулся, снял с лошади оба перевязанных мешка и, развязав один, достал грамотку, что лежало в сундуке на деньгах. «Вот грамотка из государевой казны, взята мною из сундука». Я показал ее собравшимся, передал полковнику. Тот схватил и начал читать. Обычный финансовый документ, если говорить по-современному. Стрельцы закричали: «Государева грамота! О нашем жаловании писано!» «Грамоту эту вместе с сундуком я захватил у разбойников. Они жизнью заплатили за вашу казну, за ваших павших собратьев, а главарь перед смертью назвал имя предателя. Лгать мне смысла нет, все как на духу сказал. Вот собор, вот мой крест». Я повернулся к собору, перекрестился, поклонился. Площадь взревела. «Смерть предателю!» Кричали все, даже понять было невозможно. Потом стрельцы накинулись на казначея. Раздался жалкий вскрик, звуки ударов. Стрельцы отхлынули снова, и на земле я увидел окровавленное месиво, бывшее казначеем. Полковник взял ситуацию в свои руки. «Кончай, самосуд! Становись в очередь! Сейчас писарь жалование раздавать начнет!» Настроение толпы резко поменялось. Еще недавно они были готовы вздернуть своего начальника. Затем кровожадно изрубили казначея, а теперь потянулись в очередь за деньгами, перебрасывались шутками. Все, бунту и бузе конец. Нынче все трактиры полны будут пьяными стрельцами. Однако полковник не был бы воинским начальником, если бы не родил о деле. «Первый десяток, что жалование получит, на охрану ворот! Исполнять!» И любопытное дело, стрельцы, только что готовые вздернуть своего полковника и потом крушить все подряд, получив деньги, рысцой побежали к воротам и встали на пост. Видя, что все успокоились, посадник потянул меня за рукав. Я повернулся к полковнику. «Лошадей Тате продали, забери этих двух. Не мои то лошади, главаря шайки. Пусть теперь стрельцам послужат». Посадник затянул меня в дом, усадил на скамью. «Рассказывай». Я вкратце, обходя скользкие моменты вроде прохождения сквозь стены или бросания огня, пересказал о спасении казны. Посадник внимательно выслушал, разгладил бороду. «Молодец, хвалю. От себя и от жителей благодарность. Чуть бунт не вспыхнул, вовремя успел. Торопился». «Ты это, вот что. Дом я тебе обещал, так. Это, да. Не будет дома, ты уж не серчай. Продан дом-то, поторопились. Прощай, посадник. Дал слово держать надо. Не ради дома я казну искал. Но все равно обидно». Я повернулся и вышел, громко хлопнув дверью. Честно сказать, я так и предполагал. Начальство всегда наобещает стрекорба, а потом «извини, так получилось». Сказать, что я расстроился, так нет. Но осадок в душе остался. На лестнице мне встретился Елисей Буза, дьяк. «Здрав буди, Юрий. Наслышан уже о казне, твоими трудами возвращенный. И о доме знаю, не моя в том вина. С возвращением!» Он обнял меня. «В принципе, неплохой мужик. Ты на посадника не серчай. Надо чего будет, ко мне обращайся. Что-нибудь придумаем. Бывай здоров, Елисей». Я вышел на площадь. Стрельцы стояли в длиннющей очереди, но настроение у всех уже было благодушное. Передо мной расступились, и я пошел к себе домой. Лошадей уже увели. Когда я выходил из крепостных ворот, стрельцы дружно скинули бердыши на караул, приветствуя меня, как большого воинского начальника. Я приложил руку к сердцу, благодаря. По-моему, со стрельцами у меня отношения наладятся. А дома меня ждал обед. И когда только Ленка успела приготовить. «Васька где?» «Уж баню топит. Где ты его нашел?» «По дороге прибился. Жалко его стало, вот и взял. Пусть у нас поживет. Места хватит, кусок хлеба найдется. Помогать по хозяйству будет. Грамоте научим. Глядишь, человеком вырастет, а не помрет от голода и не замерзнет в лесу. Пусть живет, он мне сынка погибшего напоминает. Вот и славно». Все вместе сели за стол, не спеша, сытно и вкусно покушали, а я еще и приложился к вину. За трапезой я вкратце пересказал события. Лена и Вася слушали, открыв рот. «И ты отдал казну?» – спросили они почти одновременно, когда я закончил рассказ. «Это их жалованье, а иначе быть в городе стрелецкому бунту». «Так мужчины в баню, уже согрелась», – скомандовала жена. Мы с удовольствием отправились в баню. Когда Васька разделся, я с жалостью посмотрел на его худенькое тельце, покрытое на спине рубцами. Видно, досталось пацану. «Ладно, захочет, расскажет потом. Сейчас не буду лезть в душу». Знатно попарившись, мы смыли всю дорожную грязь. В предбаннике не спеша попили прохладного квасу, перешли в дом. «Вот что, Лена, я там ткани разных привез. Пошей на парня рубахи, штаны. Ну, сама реши, что ему надо. Мы же с ним с утра на торг пойдем. Сапожки купить надо и еще кое-что по мелочи». Отвели Васю в комнату, которую определили для его житья. Пацан внимательно ее осмотрел, уселся на постель. «Мне нравится, здорово!» И счастливо засмеялся. Мы же с Леной улеглись в разных комнатах. Когда ратник возвращается из похода, сначала в церковь сходить должен, отмолить пролитую кровь. До этого он считается грязным. А уж крови-то в последнем моем вояже было пролито предостаточно. Утром меня разбудил Вася. Он стоял у моей постели одетый и тряс меня за руку. «Когда на торг пойдем? За сапогами». «Ты еще не умывался, не ел. Какой торг?» Пришлось ему идти умываться. Лена уже гремела на кухне сковородами и чугунками. Поев, мы отправились на торг. Я тщательно выбирал сапожки. Короткие, на лето, из мягкой кожи. Наконец подобрали по ноге. В этой же лавке прикупили пояс. В оружейной лавке купили небольшой обеденный нож в ножнах. Васька с гордостью тут же нацепил его на пояс. Я осмотрел его с головы до ног. Вид вполне приличный, по здешним меркам. На нищего бродяжку не походил совсем. «Теперь пойдем домой. Тебя стричь надо. На пугало похож». Лена пообещала постричь его попозже, когда закончит кухонные дела. Я же собрал мешки с ценностями, перекинул через спину лошади. Единственное, что оставил дома, так это украшенное драгоценностями оружие. Пообещав домочадцам вскоре вернуться, я отправился к собору. Служба давно уже закончилась, тихо потрескивали свечи перед образами. Я попросил священника провести обряд очищения, рассказав, что вернулся из похода, и на мне кровь. «А не ты ли казну стрельцам привез?» «Я, батюшка». «То не грех, благо для города». Стрельцы бузить начали, без малого бунт не вспыхнул. «А обряд совершим». После обряда я попросил батюшку принять от меня пожертвование и передал ему 4 кожаных тяжелых мешка. Развязав один из них, батюшка сначала застыл в изумлении, потом взял в руки и осмотрел искусно сделанную серебряную ендову. «Великолепно! И в других мешках тоже!» «Да, трофей мой! Себе ничего не оставил! Разбойничье добро это! Кровь на злате серебре, а в храме пользу принесет!» «Храни тебя Бог, Юрий! За пожертвование, благодарность, на ремонт деньги нужны!» Священник меня перекрестил, и я с легким сердцем отправился домой. А дома уже вовсю кипела работа. Лена шила Васе новые рубашки и штаны. Меня приятно удивило, что парень был пострижен, приобрел пристойный вид. Видимо, ему и самому нравилась новая прическа и красивая одежда, так как он все время крутился перед зеркалом. Зеркало было так себе, полированная бронза, причем небольшого размера, только голову и увидеть. Надо бы стеклянное купить, хорошей венецианской работы. Да размером поболее. Все как-то руки не доходили. Зеркала в те времена предназначались в основном для женщин. Мужчины не брились, носили усы и бороду. А зачем мужу зеркало, коли бриться не надо?